Первые миссионеры. Господне повеление: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, от Марка 16:16, не сразу исполнилось. После сошествия Святого Духа на апостолов в Иерусалиме творились великие дела. Тысячи людей уверовали в Иисуса как Христа и Спасителя. Даже многие священники покорились вере. Деяния апостолов 2:41, 4:4 и 6 глава, 7 стих. Уверовавшие заботились друг о друге, и все были радостны и довольны. Но радость верующих раздражает сатану. Господь же видел, что верующие в Иерусалиме не заботятся о проповеди Евангелия по всему миру, и потому попустил сатане устроить на них гонения. Стефан, один из первых благовестников, был побит камнями. Буйный Савл верующих мужчин и женщин отдавал в темницы, Деяния апостолов 8:1-4, мучил и принуждал хулить Иисуса, Деяния апостолов 26:11. Это так подействовало на церковь, что все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Но рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Благовестник Филипп проповедовал Слово Божье самарянам, а потом привел ко Христу казначея царицы Эфиопской, который, возвратясь на родину, был там первым миссионером среди своих единоплеменников. Деяния апостолов 8:15-17 и 26:39. Служение рассеявшихся от гонения тормозилось их привязанностью к иудейству. Они дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Был ли какой успех от их проповеди, не написано. Но некоторые из них, кипряне и киренейцы, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Деяния апостолов 11:19-21. Имена этих миссионеров известны только Господу. Слух о великом пробуждении в Антиохии дошел до церкви в Иерусалиме. Поручили Варнаве пойти туда и узнать, как и что там произошло. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Варнава, однако, заметил, что новообращенные нуждаются в хорошем наставнике. Припомнил Савла, который наиболее подходил для служения в таком великом и многоязычном городе, как Антиохия Сирийская. Варнава пошел искать Савла, нашел его и возвратился с ним в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостолов, 11 глава, с 22 по 26 стих. С течением времени в Антиохию начали стекаться пророки и учители. Однажды, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли к Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Деяния апостолов 13:1-4. Слово «посланы» в латинском переводе звучит «мисси», а слово «миссио» — «миссия» означает «высокое предназначение», «ответственная обязанность». От слов «мисси» и «миссио» мы имеем слово «миссионеры». Такими известными нам по имени были Варнава и Савл, которые были посланы Духом Святым. В Саламине, на остров Кипре, родине Варнавы, они проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских. Деяния апостолов 13:5. Пройдя через весь остров с востока на запад, остановились в городе Пафе, резиденции проконсула, то есть назначенного римским сенатором правителя, именем Сергия Павла. Этот римлянин заинтересовался проповедью Евангелия. призвал к себе Варнаву и Савла. Находившийся там Елима Волф противился сказанному Павлом, но вскоре был поражен слепотою, что удивило проконсула и привело к вере во Христа. Деяния апостолов 13:6-12. От этой встречи и беседы с проконсулом меняются положения двух сотрудников. Савл усваивает себе имя Павел, означающее «малый», и переходит на первое место, а Варнава удовлетворяется вторым. В Антиохии Писидийской, большом торговом городе Малой Азии, Павел и Варнава в субботу пришли в синагогу. После обычного чтения закона и пророков их пригласили сказать слово наставления к народу. Павел произнес краткую, но содержательную проповедь о призвании еврейского народа, о Божьих обетованиях, об исполнении этих обетований в Иисусе Христе и закончил объявлением. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Деяния апостолов 13:14-39. Для находившихся в синагоге язычников проповедь Павла была особенно приятна, и они попросили его говорить об этом же в следующую субботу. Но когда почти весь город собрался слушать Слово Божье, местные евреи из зависти стали противоречить Павлу. Тогда Павел и Варнава объявили им: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божью. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет для язычников, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники радовались этому. Слово Господне распространялось по всей стране. Но местные завистники возбудили легковерных женщин и передовых людей и изгнали Павла и Варнаву из Антиохии Писидийской. Деяния апостолов 13:42-52. Оттуда пришли они в Иконию, находившуюся приблизительно в 100 километрах от Антиохии Писидийской, с 25 года до Рождества Христова, присоединенную римлянами к провинции Галатия. Это был главный город Ликаонии, населенный греками, римскими, петерами и евреями. В субботу Павел и Варнава пришли в синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. Неверующие же евреи начали возбуждать против братьев сердца язычников. Население разделилось. Одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Деяния апостолов 14:1-7. От этого места Павел и Варнава называются апостолами. Во избежание беспорядков они удалились из Иконии ликаонские города Листру и Дервию. Листра находилась около 30 километрах от Иконии и считалась римской колонией, основанной императором Августом около 6 года до Рождества Христова. Евреев здесь, вероятно, было немного, так как о синагоге в этом городе не упоминается. Здесь Павел совершил великое чудо. Именем Господа Иисуса приказал человеку, некогда не ходившему, встать. Тот вскочил и начал ходить. Горожане были изумлены. Но поскольку у них было предание, что когда-то сюда приходили боги в виде людей, то это предание перенесли на апостолов и называли Варнаву Зевсом, Юпитером, а Павла Эрмием, Меркурием. Эти названия дают художникам представление, что Варнава выглядел как солидный мужчина с окладистой бородой, а Павел был небольшой и худой. Жрец бога Зевса, изображение которого находилось за городом, принес туда венки и привел волов, чтобы совершить жертвоприношение. Народ собрался на празднество. Павел и Варнава с большим трудом уговорили народ не приносить им жертвы. а принять их как обыкновенных людей, которые пришли возвестить им об истинном Боге. Люди разошлись. Некоторое время апостолы оставались в Листре и учили. Но пришедшим из Антиохии и Иконии евреям удалось убедить жителей Листры, что Павел и Варнава – обманщики, и те, которые хотели принести им жертву, побили Павла камнями, вытащили за город и бросили как мертвого. Деяния апостолов 14:8-20. К счастью, Павел ожил, встав, возвратился в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, соседний город, где успешно проповедовали и приобрели довольно учеников. Деяния апостолов 14:21. Это был единственный город, в котором не имели трудностей, и отсюда направились обратно. Посетили Листру, Иконию и Антиохию, ободрили учеников и для каждой церкви рукоположили пресвитеров. Некоторое время проповедовали в Пергии, оттуда сошли в портовый город Аталию и отплыли в Антиохию Сирийскую, откуда Дух Святой послал их на это служение. Собравши церковь, рассказали, что Бог совершил через них для обращения и спасения язычников. Аминь.